Глава 46. Нил. Агония в сердце. Раскаленная лава в жилах. Слезы Арины вновь делают меня уязвимым, слабым, немощным. Раскаяние сжигает заживо. Осознание трагической ошибки топит меня. Вместо кислорода в легких собирается гарь. Трясет изнутри. Я сломлен. Сломлен тем, что она здесь. Сломлен тем, что Арина нашла в себе силы, несмотря на нашу обоюдную вражду, прийти ко мне. Открыться. Окунуть меня в ледяную воду, не позволив даже воздуха глотнуть. Как удар с размаху. Наотмашь. Сломлен тем, что подрывает мою веру и заставляет усомниться, в первую очередь, в себе. Каждый день я шел вперед, ведомый единственным безумным желанием – доказать, что она просчиталась. Они все просчитались. Лишь со временем улеглась эта мука, опустившись на дно. Лишь со временем тихо пришло горькое осознание. Я не должен ее винить. Арина была слишком молода, чтобы принять на себя ответственность. Слишком пугливо и осторожно. Эгоистично и беззаботно. Это ее выбор, и даже если я его не уважаю, то принять его я обязан. Я даже почти перестал осуждать ее. Сам же не мог стать для нее тем самым. Для моей маленькой девочки, которая просто выбрала привычную жизнь. Гонимым злостью и уверенностью идти было легче, это придавало сил, определяло мотивацию. А теперь ее откровенные признания вышибают мне мозги. Чёртов дом. Упоминание об этом как ржавым гвоздем по стеклу. И я, несмотря ни на что, хочу себе этот дом. Мне нужен этот макет. Отдайте мне его. Как свидетельство, что это не сон. Что Арина в моих руках дрожит, дышит часто, на меня смотрит сукоризную. С укором. Неутомимая и неугасаемая тоска по ней грызла все эти годы, скрываясь глубоко внутри. Из-под тишка била в самое незащищенное место. Каждый контракт я в душе освещал ее именем, как заклинанием. Неважно, что она не слышит, не видит, не знает, но когда-нибудь мы с ней бы встретились вновь. И тогда вряд ли она уже отмахнулась бы, и тогда пожалела бы. Но жалею я. А она раскаленные клинки во мне проворачивает срывающимся голосом и умоляющими, бездонными, как весеннее небо, глазами. Я раздавлен, сражен. Чувство вины разъедает изнутри. А она вновь имеет власть надо мной. Так было всегда. Одна ее слезинка и меня коробит изнутри. Один печальный взгляд, и я уже на коленях, как провинившийся раб. Ее волосы собраны в невысокий хвост на затылке. Я стягиваю вниз резинку, отшвыриваю в сторону. Зарываюсь пальцами в золотистый шелк ее волос, жадно притягиваю Арину к себе за голову. Я наклоняюсь медленно, мучительно медленно. Веду пальцами по ее горлу, обжигаясь заново. Спускаюсь ниже, каждую секунду ненавидя себя еще больше, глубже, неудержимее. Внутри печет от осознания собственной никчемности. Я ее защитить не смог. Сам потоптался. И если утром еще не верил ей, то теперь усомниться не получается. Как с такими глазами обманывать можно? Скорби там немерено. И горечи отражается столько, что не просчитать и глубину не высчитать. Я накрываю ее рот своим. Меня бьет током от этого терпкого касания. Арина принимает меня безропотно, а я себя чувствую заляпанным грязью. И касаться моего ангела уже все права отсутствуют, я их сам, скомков, выбросил. И не было разрешения, и не будет мне дозволения. И искупления я недостоин, и прощения не вымолил. Уверен, расплата позже последует. Но теперь я точно выстою. Ради нас выстою. Делить одно на двоих дыхание — это сродни освобождению. Не моему, а Арининому. Я виновен, мне не светит помилование, но мою девочку осудить вне справедливости. Я готов поплатиться за это. Я за все ответ держать готов уже. Ее гладкая кожа под пальцами. Это что-то нереальное, недоступное, как из прошлой жизни. Я дико голодный и страждущий. Она мой оазис, мой мираж, что оживает в руках. И я знаю, что недостоин ее. Но Я беру ее на руки, встречая слабое сопротивление, несу в кровать, бережно укладываю на простыни. Впиваюсь в сочные губы, внутренний оголодавший зверь торжествует. Я крепко сжимаю ее плечи, чтобы точно убедиться, мне это не кажется. Моя смелая, решительная девочка. И ничем ее не сломить. Она приветливо отвечает на мой безумный поцелуй, а меня топит неземное счастье и радость от того, что Арина не отталкивает. Принимает меня. Со всеми грехами и ошибками, со всеми пороками и промахами. Принимает. Я налегаю на нее сильнее, соображаю хуже. Ее черное отчаяние, как ножом мне по сердцу. Арина ласково отвечает, а я вдруг горько думаю. Она хотела меня вернуть, убедить, заставить передумать, достучаться. Даже после того, что я сделал, она все равно пыталась объясниться, искала встречи, приезжала к родителям. А теперь в отчаянии впитывает мои касания, неудержимо, чувственно. И так, как никогда и ни с кем близко не было. Арина, горячо отзываясь, накрывает мои запястья ладонями, осторожно сжимает их, как будто ей всего этого мало, как будто пытается отнять у меня нечто важное. «Забирай. Все забирай. Только не добивай окончательно сердце мое, в которое ты из-за нашего будущего ребенка своим страшным отчаянием гвозди вбивала. А оно живое еще. Смотри, как бьется в твоих руках. Кровью сочится, но стучит». Когда Арина распахивает глаза и самоотверженно забирается ко мне в душу, я понимаю, что это конец. Крах всему. Жизни мне уже не будет. Да и не нужна она мне больше без этой женщины. Арина. Не отдышаться, не отдохнуть. Нил мне не позволяет. Его руки ненасытно блуждают по телу. Я далекими отголосками разума понимаю, что это плохо, и я не должна позволять ему прикасаться ко мне. Я понимаю. И что его проворные пальцы не должны стягивать с меня белье, а губы вновь исследовать очертания, изнывающие по его ласке груди. А я никакого права не имею выгибаться ему навстречу и помогать освободить меня от платья. Не могу я наслаждаться плавностью интимных движений, не должна позволять его языку погружать меня в необъятную негу. Но слабость уже опутала тело, пленила разум. Я уже обнимаю Нила ногами. Ничего и никого, кроме нас, в этот момент не существует. Он воспламеняет меня, кожа горит от его касаний, я будто плыву по огненной реке, конца и края ей не видно. Он умеет обращаться с женщинами и раньше всегда пленил меня чувственностью, а мне хотелось раствориться в его дыхании. Стать его воздухом. Боже, и вновь я под его чарами. И не выплыть мне уже, как не задохнуться от его страсти, его темперамента. Как цельной остаться и невредимой после вот этого пронизывающего поцелуя в запястье. Предплечье, сгибы на локте. Его губы уже ласкают грудь. Я бесстыдно позволяю Нилу играть с моим телом, прижимаясь все теснее и теснее. Мы оба обнажены. Когда успели? Я лишь смутно помню, как расстегивала его рубашку трясущимися пальцами. А он торопливо стягивал ее и небрежно отбрасывал в сторону. Между нами вновь какое-то волшебство, необъяснимое, буйное, бурное, всеохватывающее. И больше нет сил терпеть эту пытку. И я почти неразличимым шепотом молю своего палача об освобождении. «Иди ко мне, пожалуйста». Он дотрагивается до моего рта, одурманенный, проталкивает язык, обрывая мой стон на полуфразе. Нил трепетно гладит меня. Какой же он ласковый. «Макет, где теперь?» Запинаясь, бормочет он. Своим носом касается кончика моего носа. Сломала. И выкинула. Роняю я тут же на выдохе. «Он мне нужен. И ты нужна», — оглушает меня. Его сильные пальцы на моих бедрах, но не впиваются, безжалостно оставляя следы, а нежно поглаживают. Он напрягается, чуть отстраняясь, и вновь налегает, обрушивая на меня свой запах и бешеную энергию. Я вновь его. Вновь принадлежу этому мужчине. И счастье переполняет, и слезы вновь текут по щекам. И гордость в груди, и ликование, и странное окрыляющее искрящееся. Чувство опаляет меня. Тянет внутри, сладко, искренне. Опьяняющее ощущение, исцеляющее. И напряжение зашкаливает, и пламенная истома охватывает. Нил бешено вколачивается в меня, лицо его перекошено от горькой страсти. Вспышка, взрыв. И перед глазами белеет все на мгновение. Так остро, безудержно. И волна удовольствия укрывает меня. Это пронзительно, истошно, оглушительно. Я прикрываю веки, разнеженно наслаждаясь, пытаясь отдышаться. И Нил сокрушенно падает на бок, рядышком. Без промедления обнимает меня, смешно лижет меня в губы. Ох, неожиданно. И счастливо улыбается. В глазах его больше нет пробирающей тьмы. Она бесследно растворилась. Ушла куда-то. Теперь золотистая радужка искрит теплыми светлыми переливами. В моей душе улеглась буря. И теперь там спокойно. И теперь больше не место там ветрам и штормам. Нил. Впервые за последние годы я распахиваю глаза окрылённым. Счастливым, радостным. Улыбаюсь сразу же. Тонкое одеяло привычно запуталось в ногах, и я разнеженно, неторопливо отпихиваю его коленом в сторону. Поворачиваю голову, и радость немного тускнеет. Моя постель холодная и одинокая. Арина уже проснулась. Жаль. Я рассчитывал найти ее возле себя, как раньше, чтобы ее щека на моей груди и рука на поясе. Подавив острый укол разочарования, я отрываюсь от постели. Босиком шлепаю в гостиную. Нет никого. Я зову Арину. Выходит хрипло, немного резко, а в ответ тишина. Прохожусь по комнатам, заглядываю на балкон. Напрягаюсь немного. Может, она в ванной? Арина заснула на моих руках. Просто вырубилась. Хоть не поздно еще было, но я с легким сердцем и лучезарным ощущением радости поцеловал ее волосы. Пусть и устал очень вчера, но сон никак не шел. Думы крутились в голове, разные мысли покоя не давали. А сейчас... Я впадаю в настоящий ступор, когда понимаю, что Арины рядом нет, а ее вещи исчезли. Перепроверяю все несколько раз, рыскаю по шкафам, отказываясь верить в то, что она просто уехала. Оставила меня одного, беззащитного, и поскорее сбежала. Но что самое отвратительное, я ничего о ней теперь не знаю. Ни номера, ни телефона, ни адреса. Сразу в голове куча всего неприятного, но я отмахиваюсь. Мы не крали друг у друга эту ночь, это был равноценный подарок. А уехать Арина могла не потому, что испугалась или неожиданно отступила, а просто потому, что, возможно, у нее сегодня занятие. Или еще что-то важное. Могла бы, конечно, и меня разбудить, хоть поцеловала бы перед выходом. Но мне не за что злиться, не мне жаловаться. Может, она старалась, чтобы я выспался? Это тоже приятно, я оценил. Да и номер-то свой она мне явно где-то же оставила. Ну и где же он?